На бледных, бескровных губах монашка показалась тонкая, молчальная улыбочка, не без хитрости в своем роде, но он ничего не ответил, и слишком ясно было, что промолчал из чувства собственного достоинства. Мюсов еще больше наморщился. «О, черт их всех дери! Веками лишь выработанная наружность, а в сущности шарлатанство и вздор!» — пронеслось у него в голове. «Вот и скит! Дошли!» — крикнул Федор Павлович. «Ограда и врата запертые!» И он пустился класть большие кресты предсвятыми, написанными над вратами и сбоку врат. «Чужой монастырь со своим уставом не ходит», — заметил он. «Всех здесь в скиту 25 святых спасаются. Друг на друга смотрят и капусту едят. И ни одной-то женщины в эти врата не войдет. Вот что особенно замечательно. И это ведь действительно так. Только как же я слышал, что старец дам принимает?» Обратился он вдруг к монашку. «Из простонародья женский пол и теперь тут, вон там, лежат у галерейки, ждут. А для высших дамских лиц пристроены здесь же на галерее, но вне ограды, две комнатки. Вот эти самые окна, и старец выходит к ним внутренним ходом, когда здоров, то есть все же за ограду. Вот и теперь одна барыня, помещица харьковская, госпожа Хохлакова, дожидается со своей расслабленную дочерью. Вероятно, обещал к ним выйти, хотя в последнее время столь расслабел, что и к народу едва появляется. Значит, все же лазеечка к барыням-то из скита проведена. Не подумайте, отец святой, что я что-нибудь... Я только так. Знаете, на Афоне, это вы слышали, не только посещение женщин не полагается, но и совсем не полагается женщин, и никаких даже существ женского рода, курочек, индюшечек, телушечек. Федор Павлович, я ворочусь и вас брошу здесь одного, и вас без меня отсюда выведут за руки, это я вам предрекаю. А чем я вам мешаю, Петр Александрович? Посмотрите-ка, — вскричал он вдруг, шагнув за ограду скита, — посмотрите, в какой они долине роз проживают. Действительно, хотя роз теперь и не было, но было множество редких и прекрасных осенних цветов везде, где только можно было их насадить. Лелеяла их, видимо, опытная рука. Цветники устроены были в оградах церквей и между могил. Домик, в котором находилась келья старца, деревянный, одноэтажный, с галереей пред входом, был тоже обсажен цветами. «А было ли это при предыдущем старце, в Арсенофии? Тот изящности-то, говорят, не любил, вскакивал и бил палкой даже дамский пол», — заметил Федор Павлович, подымаясь на крылечко. «Старец в Арсенофии действительно казался иногда как бы юродивым, но много рассказывают и глупостей. Палкой же никогда и никого не бил», — ответил монашек. «Теперь, господа, минутку повремените, я о вас повещу». «Федор Павлович, в последний раз условия, слышите? Ведите себя хорошо, не то я вам отплачу», — успел еще раз пробормотать Мюсов. «Совсем неизвестно, с чего вы в таком великом волнении?» — насмешливо заметил Федор Павлович. «Али грешков боитесь? Ведь он, говорят, по глазам узнает, кто с чем приходит. Да и как высоко цените вы их мнение, вы, такой парижанин и передовой господин! Удивили вы меня даже, вот что!»